Значит, мы сказали, маздар, помнишь, что такое? Если у тебя ан приходит и глагол, ан и глагол, вот это можно перевернуть во что? Уриду анахруджа. Как ты скажешь? Уриду хуля. Уриду анатхуля. Уриду духуля. Поняли, да, как? Понятно? Значит, мы разобрали, что у нас ан, это у нас, во-первых, маздар. Что такое маздар, разобрались. Второе, что это у нас нас. После себя ставит глагол положения нас. Третье, это что? Истихбаль. Истихбаль указано в высшее время. Это первая частица, которая ставит глагол само по себе в положение нас. Вторая частица, то есть вторая стрелка у нас. Лян. Амма лян, что касается лян, фахарфу нафи. То есть после себя глагол оно что? Отрицает. Уан насп. Второй ставит в положение насп. Уаль истихбаль. И глагол имеет какое время? Указывает на будущее время. Давайте посмотрим. Всевышний Аллах Субхану говорит, лянну миналяка. Лянну миналяка, как переводится? Мы не уверуем в тебя. То есть первое, нафи, отрицание же, не уверуем, правильно? Второе на что? Нас после себя послал лянну мина. Глагол в положении нас. Третий истихбаль указывает, мы не уверуем в тебе в будущем. وقول الله تعالى لن تبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين. То есть мы будем продолжать здесь делать этикаф. Яхуды сказали Гаруну алейхиссалям, хатта ярджи алейна Муса, пока к нам не вернется Муса. То есть лян набраха, первое, мы не уйдем отсюда. То есть видите, лян набраха, то есть не уйдем, будем продолжать, не уйдем отсюда. Отрицание же нафи, второе нас, лян набраха. На фатху же закончился глагол. Третий стикбаль, то есть продолжим здесь быть, не уйдем отсюда. Лян таналюль бирра, точно так же Всевышний Аллах говорит, лян харфу нафи, нас. Оба, здесь проблемы. Нас же на фатху должен, а здесь у нас что, на даму кончился. Что мы скажем? А, мансубу алямату насби, что у нас? Хасфи нун ляннаху мин афаль хамса. Понятно, да? Очень важная вещь, баракаллаху фикум, то, что здесь у нас есть хиляв с муатазилитами насчет частицы лян. Есть человек, которого зовут Замахшари, рахматуллахи алей, один из уляма муатазилитов. Замахшари. У него есть тафсир, называется Кашаф. И этот тафсир считается самым лучшим тафсиром Баляги. То есть вот есть же Баляга, красноречие. То есть так, как он сделал тафсир по Баляги, никто из уляма никогда не делал. Однако он, субханаллах, муатазилит. И поэтому уляма говорят, что нельзя этот тафсир читать никому, кроме профессионала. И поэтому уляма говорят, что говорят мы и атизаль, его заблуждение вытаскивают из его тафсира пинцетами. Вот пинцет же есть? То есть до того тонко, джагель, подобный нам, если мы будем читать, мы будем, а машаллах, а машаллах. А уляма, который разбирается, достает чего-то этот атизаль, беда, который он засел там. Чем? Пинцетами. Замахшари, рахматуллах алей, очень важная вещь, то есть любой человек, который умер на уммате ислам, мы делаем всегда за него дуа, баракаллаху фик, потому что мусульманин, он имеет на нас права, а одна из этих прав, то, что мы делаем за него дуа, рахматуллах алей, а за его, потому что он может быть ошибся, до него может быть довод не дошел, третий, четвертый, пятый, шестой, может быть у него есть хасанат, который перевесит его саят, и Всевышний Аллах субхана ему простит. То есть до тех пор, пока он умер в исламе, мы за человека делаем дуа. А не так, что некоторые братья, мало ли люди ошибаются, да, ошибаются, сбиваются с прямого пути, мусульмане, сильно заблуждаются, а потом начинают ненавистью к ним говорить и так далее. Это не манхаджу салиф. Манхаджу салиф то, что всегда делали. Даже пророк, саллаллаху алейхи салям, пошел дуа, за кого делал прощение просить? За главу мунафиков. Убай ибн Абдулла ибн Убай ибн Салюль. И когда даже Умар Радиаллаху Анху задержал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах тебе сказал, что делай за них прощение, не проси за них прощения, не проси, даже если 70 раз будешь просить за них прощения, Аллах не простит. Говорит, я больше буду, чем 70 просить. Субханаллах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отдал ему свою даже рубаху, похоронил его когда, и так далее. То есть видите милость пророка саллаллаху алейхи ва саллям к людям. Видите? А у нас кафир, этого ненавижу, мунафик, фасик. Субханаллах, как так о мусульманах ты можешь говорить? Поэтому мы видим в наше время многие мусульмане с мусульманами хавариджи, а с кафирами братья. То есть, видишь, мусульмане собираются, начинают своих братьев обсуждать, как будто они об Иблисе говорят. А субханаллах, никогда ты не слышал, чтобы этот человек мусульман когда ничего про евреев сказал, или про христиан, или еще про кого-то. Насаллаху аляфа. Аляфи. Поэтому, то есть, нужен правильный подход к вещам. А? Кашаф называется. Если я не ошибаюсь, Кашаф. Он, Рахматуллах алейхи, сказал, что лян, вот это лян, истикбаль муаббат. Истикбаль муаббат. То есть мы знаем, что мы говорим, что истикбаль указывает на будущее время, но он говорит, что это будущее, у которого нет конца. Будущее, у которого нет конца. Бесконечное будущее. Для чего он сказал бесконечное будущее? Для того, чтобы этим самым подтвердить свою акиду. А акида муатазилита в том, что мы Всевышний, а то, что они говорят, то, что мы, мусульмане Всевышнего Аллаха, в раю не увидим. Они говорят, мы не увидим Аллаха, или как, если мы увидим Аллаха, значит, это такое, что у чего есть граница, а если мы скажем, что Аллах есть граница, мы Аллах, видите, больной подход. Начинает Аллаха сравнивать с кем? С творением. Это неправильно. Валляхи масаля аля Аллах лучше, чем все примеры. Вы же все небо видите. Небо все видите или нет? Кто-нибудь границы неба видит? Нет. То есть есть махлюкат, который мы видим, а границы его не видим. Валляхи масаля аля. Ни в коем случае не сравните небо с Всевышним Аллахом. Просто я говорю, вот их подход, то, что у Аллаха есть границы и так далее. Это неправильно. Это неправильно, баракаллаху фикум. И он сказал, что лян указывает на бесконечное. Для чего? Чтобы поддержать свою акиду. И говорит, Всевышний Аллах сказал в Коране, Муса, алейхиссалям, когда сказал Всевышний Аллах, Робби арини анзур иляйк, о Господь, покажи мне на тебя, посмотрю, сказал, лян тарани, ты меня не увидишь. И это, говорит, давили на то, что мы никогда Аллаха не увидим. Видите? Уляма сказали, что, во-первых, люга араби, это хата, галат, да, ты алим в арабском языке, однако ему другие уляма сказали, что то, что ты говоришь, это заблуждение, это неправильно в арабском языке. Поэтому, как сказал Ибн Малик, «Уаман раа аннафья билян муаббада». И тот, кто считает то, что лян указывает на бесконечное отрицание, «факаулю гурдуд васивагу фаадуда». Его слова выбрось, и все остальное за это держись. То есть это значит, что уляма, арабский язык сказали, что слова Замахшари неправильно. Лян не указывает на постоянное будущее время. Первый со стороны арабского языка. Второй со стороны Корана. Всевышний Аллах Субхану Таля нам рассказывает о кафирах, о том, что они, то есть в дуне, «Валя ятаманнаугу абада бима каддама тадихим». И они смерть никогда, говорит, не пожелают. И они смерть никогда не пожелают. Лян сказал, «Лян ятаманнаугу абада». Никогда они смерти не пожелают. И они же, Всевышний Аллах говорит, когда они зайдут в ад, «Калю ва калю я малику». Лиякды алейна роббук. И они скажут, о, Малик, то есть хранитель ада, скажи Аллах, чтобы он нас умертвил. То есть, когда уж сами обращаются к Аллаху, уже Аллах не отвечает. Хвалю, чего, хвалю я Малику. Лиякды алейна роббук. То есть, там Аллах в дуне они не захотят, а там пожелают смерти. Получается, лян не указывает на постоянность. Поняли, да? Это очень важный вопрос, баракаллаху фикум, вопрос в акиде. Знаешь, мы когда говорим, то есть фахарфу нафи, лян это харфу нафи, отрицание. Нас поставит после нас. Истикбаль говорим, но истикбаль не постоянно, не вечно. Какое-то определенное время. А? Ваман ра нафия муаббада, ваман ра нафия билян муаббадан, ваман ра нафия билян муаббада, ваман ра нафия билян муаббада, فقول هردود وسواه فعضد فعضد. Значит, вторая буква, которая сама по себе ставит глагол в положение насб, это что у нас? Лян. Это харфу нафи, у нас поль истикбаль. Но истикбаль не муаббад, не постоянно. Третья буква, которая ставит сама по себе баракаллаху фикум глагол в положение насб, это идан. Идан. Фахарбу джаваб ва джаза ва насф. То есть это частица джаваб ва джаза. Имеется в виду, что эта частица приводится, смысл его джаваб, как ответ и вознаграждение за то, что сказано до этого. Ва насф. И ставит после себя глагол в положении насф. Вот тут очень важная вещь, баракаллаху фикум. Что касается ан и что касается лян, вроде бы, что касается лян и ан, вроде бы никаких шурутов не было, а из ан есть шуруты. То есть не всегда, баракаллаху фикум, когда из ан придет перед глаголом, не всегда глагол в положении насб. А когда он будет в положении насб, если он соответствует трем условиям. Первое условие, смотрите, аляволь, антакуна идан фи садри джавабиль джавабиль. В садре Джумлятель джаваб. Чтобы вот это изан было в самом начале джаваба. То есть ты говоришь какое-то предложение, и на это говоришь джаваб ответ. И чтобы вот в самом начале джаваба было. В самом начале джаваба было. Как, например, ты говоришь, саачтахиду, фидурус, я буду стараться в дурусах, в своих уроках, и я тебе говорю, изан танджаха. Тогда ты будешь иметь успех. Изан танджаха. То есть ты сказал слово, я тебе как бы ответ на это даю, видишь? И видишь, когда я говорю, изан танджаха, изан где у нас стоит? В начале предложения, в начале предложения. Изан танджаха. Второе условие. Ан якуна аль-мудариу вакиун бадаха даллян аля-истикбаль. То есть, когда я говорю «изан танджаха», то есть имеется в виду, тогда ты будешь иметь успех в будущем. А если же будет не в будущем, тогда не указывает. Как это так? Давайте до второго, по первому говорить. То есть мы сказали, что первое условие у нас является, чтобы вот этот изан был в начале ответа. Как ты говоришь, «саачтагиду фидуруси», я буду стараться с их урока. Я тебе говорю «изан танджаха», тогда ты будешь иметь успех. Смотри, «изан» я где сказал? В начале, правильно? Если же вначале что-то другое будет, все, он уже не будет. Например, ты говоришь, «саачтагиду фидуруси», я буду стараться уроки, я говорю, «иннака изан», уже будет танджаху. Потому что, видишь, вначале у меня джаваба какое слово? «Изан» или «иннака»? «Иннака». Вот это «иннака» испортило всю кашу. Поняли, да? Значит, первое условие мы сказали, чтобы вот это «изан» было что? В начале джаваба. А если же в начале джаваба не будет, тогда уже оно остается в положении «раф». Второе условие мы сказали, чтобы тот мудари, то есть как танджаху, был указывал на будущее время. Ты говоришь, инни саачтагиду, я и буду стараться. Я говорю, изан танджаха. Тогда ты что, будешь иметь успех? А если я скажу, изан танджахуль ан, тогда ты сейчас сдашь экзамены. Вот это аль-ан у меня указывает на то, что танджаху уже не на будущее время указывает, а на сейчас. Уже тогда будет изан танджаху уже будет, видишь? Третье условие баракулуфику алла яфсаля байнаха ва байналь мудари фасль, чтобы между изан и танджа не было ничего, чтобы туда ничего не вставляя. Если ты туда что-то вставишь, все, кашу испортишь, уже он мансуб не будет. Кроме трех вещей, то есть три вещи есть, которые не вредят, а это гайру касам, то есть клятва не вредит. Второе аннида, призыв не вредит. Третье ля нафия не вредит. То есть вот эти три вещи не вредят. Все остальное вредит. Так все остальное, что может быть, сейчас мы разберем пример. Смотри, ва мисалю мустауфи али шрут. То есть сейчас примеры приведет шейх мустауфи али шрут, соответствующие этим трем условиям. И сразу же будем разбирать примеры, не соответствующие этим условиям. Ан якуля ляка ахаду ихваник. То есть кто-то тебе из братьев скажет, саачтагиду фидруси, я буду старательным в своих уроках. Фатакуль, ты ему говоришь, изан танджаха. Изан танджаха. Смотри, изан танджаха. Соответствует условиям или нет? Давайте посмотрим. Первый, он в начале пришел. Первое условие у нас было, чтобы он был в начале джавабы. Изан танджах. В начале или не в начале? В начале. Второе условие, чтобы мудари, который пришел после изан, указывал на будущее время. Указывает или не указывает? Указывает. Третье условие, чтобы между изан и танджах не было ничего. Нету ничего. Так, давайте теперь посмотрим. Если мы сказали, изан не будет в начале, как мы сказали, иннака изан, танджаху. То есть можете себе на поляне написать, если ты поставишь иннака, то есть пример несоответствующий, вам просто ясно будет в будущем разбирать. То есть пример несоответствующий. То есть напиши, ты можешь написать где-нибудь на поля или на листочке мисаль гайру мустауфили шурут. Аль мисаль гайру мустауфили шурут. То есть пример, который не соответствует условиям. Пример, который не соответствует условиям. То есть пример, который соответствует условиям, у тебя есть в книге. А пример, который не соответствует первому условию, например, ты напишешь, кто-то тебе скажет, саачтагиду фидуруси, и ты скажешь, иннака изан танджаху. Иннака изан танджаху. Понятно? Почему иннака изан танджаху не будет танджаха? Рашид. Не первое слово. У нас условие было, чтобы оно было первым словом. Второе условие баракалауфику, на чтобы то, что после танджаху указывал глагол на будущее время. Давайте теперь приведем пример, который не указывает. Скажи, иннака танджахуа, изан танджаху аль-ан. Тогда ты сейчас будешь иметь успех. Соответствует условие танджаху или танджаха, скажем? Танджаху, потому что что? Указывает на сейчас, на мустакбаль не указывает. Значит, второй пример не соответствующий. То есть, второму условию, изан танджаху аль-ан. Изан танджаху аль-ан не соответствует. Третье, баракалауфикум, ан ля яфсаля байнаху ва байналь мудари фасль, то есть, чтобы между изан и танджах не было никакого фасля. Я тебе говорю, ты мне говоришь, сачтагиду фидрус, я говорю, изан баракаллаху фик, танджаха или танджаху? Танджаху, потому что я между изан и танджаху что вставил? Баракаллаху фик. И это баракаллаху фик является клятвой? Нет. Является нида? Нет. Является ля? Нет. Поэтому, а если я скажу, изан валлахи танджах, танджаха или танджаху будет? А, Мухаммад, изан валлахи. Почему? Потому что вред этот. Я тебе говорю, как ты говоришь танджаха, если в Аллахе у нас разделяет между изан и танджа? Ты говоришь, клятва не вредит. Если изан я Мухаммад, танджа, ху или танджаха? Танджаха. Почему? Потому что я говорю, как ты говоришь танджаха, если у тебя фасли, если ты говоришь не да, точно так же, как и клятва, не вредит. Если я тебе скажу изан ля тарсов, ля тарса ба или ля тарсабу будет. Ля тарсаба, то есть тогда ты не будешь из провалившейся. Почему? Потому что ля нафия не вредит. А если я скажу изан баракаллаху фику танджа, ху или ха будет? Ха. Или ху. Или хи. А. Мухам. Ху. Или ха. Или что будет? Изан баракаллаху фик ля. Или изан баракаллаху фик танджа. Танджа ху. Потому что у нас есть фасль между чем изан и танджа. Поняли, не поняли? Легко, иншаллах. Поехали дальше. وَمِسَالُ الْمَفْسُولِ بِالْقَسَمِ إِذَانْ وَاللَّهِ تَنْجَحَ وَمِسَالُ الْمَفْسُولِ بِالنِّدَى تَقُولِ إِذَانْ يَا مُحَمَّدُ تَنْجَحَ وَمِسَالُ الْمَفْسُولِ بِلَا نَافِيًا تَقُولِ إِذَانْ لَا يَخِيبُ لَا يَخِيبَ سَعْيَكْ, то есть не будет тщетными твое старание. Видите, لَا يَخِيبَ, то есть между إِذَانْ и يَخِيبَ же у нас есть фасль. Однако тваса не вредит. А так не Аллах алям я не ва. Изан валлах я Мухаммад ля яхиба. Но проблем нет. Шушки. Изан валлах ля я забу амаля кудыян. Вот у тебя, пожалуйста, пример. Изан валлах ля я заб. Видишь, у тебя что, две вещи пришло, видишь? Валлах клятва пришло и нафиг, поэтому не вредит. Со словом изан разобрались, не разобрались? А? Значит, мы сказали, барак луфикам, когда ты пишешь, у тебя что? А на вас в мударе сколько бывает? Три вида. Который ставит сам по себе, который ставит ан скрытый в разрешенном порядке, который ставит ан скрытый в обязательном порядке. Что касается того, что который сам по себе ставит, сколько видов бывает? Три. Первое это ан, его качества какие? То, что он маздар, мустакбаль и насп. Насп. Вторая вещь, то, что у нас идет лян. Лян это у нас что? Нафи. Насп. Мустакбаль гайру муаббат. Мустакбаль гайру муаббат. Третий у тебя идет, бараклауфик. Ан лян. Изан. Изан у нас имеет сколько условий? Три. Антакуна что? Фисадри. Джавабль джумля или джазал джумля. Вторая вещь, чтобы между... А, чтобы в глаголом ударе, который был указывал на... будущее время. Третье условие у тебя, баракаллаху фикум, чтобы у тебя между изан и глаголом ничего не стояло. Кроме трех вещей, а это фасль, касам, нида и ля. Легко, иншаллах? Альхамдулля. Оказывается, не так сложно. Я, наверное, больше вас напугал. Но если вот так в таблице все-все-все расписывать, иншаллах, будет понятно. Аммаль кай, то есть теперь у тебя последняя вещь на вас, который сам по себе ставит, это кай. Фахарфу маздар ван насп. Точно так же, как ан, это маздар и насп. Ва юштарату фин насби биха анта такаддамаха ля мутталил лавзан. То есть первое условие у тебя, баракаллаху фик, обязательно вот этого кай, что там есть у тебя ля мутталил. Ликай, для того, чтобы. То есть, либо это у тебя лябзан, и она читается, как ты, например, говоришь. Ликай та сау. Ликай, видите, ля. Вот это лям утталил, то есть лям, который указывает на причину. Лям, который указывает на причину. Аута такаддама хази лям такдирин. Или же это лям есть, но она подразумевается и не пишется, как Всевышний сказал. Кай якуна дулятан. То есть имеется в виду, ликай якуна дулятан. Ликай якун, а? Ликайля, да, извините, стоп. Ликайля это куна дулятан. Дуля, то есть то, что меняется. Кайля и куна дулятан. فَإِذَا لَمْ تَتَقَدَّمَهَ لَمْ لَفْزًا وَلَا تَقْدِيرًا كَانَ النَّزْبُ بِأَنْ مُدْمَرًا وَكَانَتْ كَيْ نَفْسُهَ حَرْفُ تَعْلِيلٍ. Если же перед словом «кай» нету вот этой «лям» «таалиль», то есть «лям», который указывает на причину для того, чтобы, который переводится, нету там ни явной, ни скрытой, тогда у тебя не вот эта частица «кай» ставит глагол в положении «насп», а ставит у тебя что? «Ан», скрытая «ан». Потому что эта «кай» уже сама станет у тебя как «лям». То есть сама уже у тебя станет «харфу таалиль». Сама у тебя станет «харфу таалиль». Понятно или непонятно? А? Значит, у тебя условием вот этого «ан», условием «ан», чтобы у тебя обязательно там смысл был какой? «Лям». Либо это «лям» пишется ли «кай», либо она подразумевается «кай». Либо она подразумевается «кай». А? Не, не так и так. Оно, иногда она у тебя может и не подразумеваться, Баракулов. То есть у тебя кай. То есть ты, ну она в смысле, когда ты ее разбираешь, когда ты ее разбираешь, например, ты говоришь. Мы сказали очень важную вещь, Баракулов, то, что вот это у тебя кай, это что у тебя маздария? Маздария. Если вот это она маздария, тогда она после себя ставит глагол в положении насп. А если же она не маздария, тогда она уже будет кай таалилия, то есть имеется в виду переводиться, сама вот эта кай будет переводиться для того, чтобы. То есть если ты в русском языке смотришь и понимаешь, как русскоязычно, что вот эта кай переводится как для того, чтобы, то она после себя не ставит глагол в положении нас. Однако, если ты ее не понимаешь так, а переводишь для того, чтобы, переводишь не кай, а вот это ликай, ликай, тогда она ставит после себя в положении нас. Тогда он ставит себе положение насп. Например, ты говоришь «джитука кай антукримани». «Джитука кай антукримани». Вот это «кай» маздари или не маздари? Почему? Потому что она не перед глаголом стоит. Это «кай» уже переводится что для того, чтобы. Точно так же, как «лям». Да, напиши. «Джитука кай антукримани». То есть, когда «кай», то есть пример тому, что «кай» может быть не маздари. Джитука кайля тукримани. Да. Вот это лям, это не маздари, это называется кай таалилия. Таалилия, то есть кай, который указывает на причину. Джитука кай антукримани. Тукримани. Джитука, я пришел к тебе для того, чтобы антукримани, ты меня проявил ко мне щедрость. Джитука кай антукримани. То есть ты уже смело можешь сказать, что это кай, что таалилия. То есть то, что это вот это кай, таалилия, не маздария, таалилия. Она указывает, переводится, что для того, чтобы. А когда ты говоришь, допустим, что джитука ли кай тукримани, ты уже смело говоришь, что это у тебя кай, маздария. Почему? Потому что лям у тебя таалилия, у тебя ли кай, для того, чтобы не бывает так. То есть две таалилии не бывает. Понял? А? По-русски тяжело это объяснить, да. Немножко перевести то, что понял, да? То есть смотрите разница между предложениями. Джитука кай антукримани или джитука ли кай тукримани. В чем разница этих двух предложений? Вот это ли. То есть когда ты говоришь джитука кай антукримани, вот это кай маздарея или таалилия? Таалилия. Вот это кай переводится как по-русски? Для того, чтобы. А когда говоришь джитука ли кай тукримани, ты уже смело говоришь, что кай это маздария. А для того, чтобы это кай переводится или ли перед кай? Ли. Вот это ли у тебя переводится. Ли, таалилия. Поэтому ты смело говоришь, что кай это у тебя маздари, потому что это не может быть две буквы таалилия сразу. Не бывает такого араба. Поняли, да, разница между маздари и таалилия? Но у тебя тучи, то кай, то кримани? Или какой? В каком предложении? Первое предложение. Чи, тука, кай, анту, кримани? Нет, мы не говорим кай, мы говорим джитука кай анту кримани. Кай анту кримани. Ан зашло. Угу. Бисмилля, надо. Первый ният ихлас ради Аллаха субхана ва тааля учимся. Если кто-то подумал, ой, сейчас эту тему понял, кому-нибудь объясню, чтобы сказали, машаллах, смотри, как на вас вах разбирается. Сейчас не поймет. А? Искренность. Договорились? Вторая вещь — обратиться к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, потому что Аллах Субхану нам открывает. Если Аллах нам не захочет открыть, мы ничего не поймем, сколько бы мы это читали, сколько бы нам это не объясняли. Поэтому от нас требуется. То есть мы учим нахву и должны практиковать единобожие. Правильно же, как Всевышний Аллах Субхану сказал: «Инна маамруху иза арада шайан якуля лаху кун фаякун». Поистине дело у него, если он что-то захочет, он говорит ему: «Будь», и оно бывает. Видишь, как просто. То есть, если Аллах захочет, чтобы ты понял, скажет ему: «Будь», и оно становится. Поэтому надо обращаться к тому, кто так говорит. Правильно же? А, обратились, иншалла, да? Давай теперь смотреть, что тебе непонятно. У тебя кай, баракаллаху фикум, бывает в арабском языке двух видов. Либо кай маздария, либо кай таалилия. Кай маздария, либо кай таалилия. Кай таалилия, который переводится как «для того, чтобы». Кай таалилия, который переводится как «для того, чтобы». Кай маздария, его отличительный признак чего? То, что перед этой кай маздария приходится у тебя, приходит лям. И вот это лям называется лям таалилия. Лям, лям. Ну, чтица ле, не ле просто, чтица ле, с кесрой. То есть, если ты увидишь где-нибудь ликай, слово ликай, ликай, ты смело говоришь, что вот это кай, какая у тебя? Маздария, потому что лям таалилия. А если лям нету, чисто одна кай, чисто одна кай, то есть ты уже, короче, здесь лалям, она может быть маздария, может быть что? Таалилия. Если ты скажешь чи, то какай, то кримани, допустим, предложение. А как мы его будем разбирать? Джиту какай тукримани. Просто джиту какай тукримани. Вот тут у тебя две вещи. То есть у тебя либо это кай сама по себе, который ставит. То есть либо у тебя маздария, а это лям у тебя что там? Мукаддара, мы же сейчас сказали. Значит кай. Либо у тебя это кай что? Таалилия. Если она таалилия, то он говорит кай тукримани, там есть ан. Но это ан мудма раскрыто. Да, раскрыто. Да, и в том случае нас будет ставить. Кого? Это вам мешает? Нет, тебе не надо. Ты занимайся сегодня. Книгой занимайся. Мне надо понять, чтобы ты понял, о чем книга говорит. Еще раз, значит, баракаллаху фик. Аммаль кисму сани в книге, смотрите. Вагуа лази янсабуль фильм удари би васти ан мудмара. То есть, что касается первого кисма, то он у тебя... Эй, подожди, мы же кай разбираем. Анасиф. Амма кайфа харфу маздар ван насб. То есть кай у тебя это что? Харфу маздар. То есть кай какой харфу маздар? Который ставит после себя глагол в положении насб. Сам по себе. Сам по себе ставит глагол в положении насб. Ва юштарату фин насб. Какое у тебя условие? Когда у тебя... То есть как понять, это кай маздари или не маздари? Как понять? Как я узнаю? Да, просто кай. Как мне узнать, она маздари или не маздари? Посмотри, впереди буквалям есть или нет. Если впереди буквалям есть, ликай. Ликай. Ликай, ли, ликай. То есть, как Всевышний Аллах Субхану говорит же, ликай, ля, та, сал, ликай. Вот это ликай, ля, это два, это три слова. То есть, кто-то может подумать, кай, ля, что такое кай, ля? Это кай, не, ликай, это что, ли, одно слово, кай, второе слово, ля, третье слово. То есть, просто можно так в письме соединить. Нашел, махам, ликай, ля, та, сал. Вот, когда ты увидел пример, ликай, ля, та, сал. Вот это кай, маздария или не маздария? То есть она поставила в положении таса, в положении насп или не, вот это кай. Да, она, откуда ты узнал? Потому что перед ней стоит буква лям. Вот это лям называется как ляму таалиль. То есть лям причина, которая пьется для того, чтобы. Ляму таалиль. Не может, не два лям таалиль, а две частицы таалиль не может быть. Поэтому ты не можешь сказать, что лям это таалиль и кай это таалиль. А если же лям нету, тогда ты говоришь, что это кай, что является кай. Таалиль. То есть она сама как лям переводится. Если ля нету, да, просто кай пришел. Если просто кай придет. И он говорит тебе нахву, то есть лям та от лявза. Нахву, например, ликай ля тасал, ликай ля тасал. Ау татакаддама хази лям тахдирин. Или также перед ликай, вот это лям есть, но она подразумеваемая там. То есть бывает так. Но ты со смысла понимаешь, например, кайля такун, кайля якуна дулятан, Всевышний сказал, кайля якуна дулятан, можешь сказать, что там что? Кай подразумевается. Файзата такаддамаха ляму лявзан валя такдиран кана назбу биан мудмара. То есть, если у тебя придет это лям лявзан, валя тагдиран или не тагдиран, тогда у тебя кана нас, тогда у тебя глагол стоит в положении нас, биан мудмара. То есть, если у тебя вот это кай, махан, после него стоит глагол в положении нас, и перед этим кай буквы ля нету, лям, кай, лям нету у тебя, лям, лям у тебя нету, тогда ты говоришь, что у тебя в положении нас, например, джитука, кайту кримани. Кайту кримани. Я пришел, чтобы ты проявил мне щедрость. Вот тут лям нету. Видишь, кай. Не сказал же ли кайту кримани? Кайту кримани. Ты говоришь, что вот этот тукримани почему стоит в положении мутмара? Понятно? То есть скрытый ан. И вот это скрытый ан и поставила глагол в положении насв. Еще раз. Последний раз. У нас кай у арабов бывает двух видов. Либо кай маздария, либо кай таалилия. Кай маздария никак не переводится. Просто ставит положение насв и все. Вообще никакого перевода не имеет. А кай таалилия переводится как? Для того, чтобы. Какая из этих каев ставит глагол в положение насв? Маздария или таалилия? Аллах алейкум. Маздария ставит. Маздария. Сама по себе. Сама по себе. Какая ставит сама по себе? Маздария. Сама по себе какая из этих? Кай маздария или кай таалилия сама по себе в положение насв ставит? Маздария. Маздария. А? Да, и вот условием вот этой маздарии является что? Чтобы перед этим кай была лям. Чтобы перед этим кай была что у нас? Лям. Если перед кай лям нету, тогда это будет какая? Таалилия. То есть получается, если я вижу глагол, перед которым стоит кай, и перед этим кай есть лям, я говорю, что этот глагол стоит в положении нас. Что поставил в положение нас? Кай, маздария. А если же я вижу глагол, перед которым стоит кай, но глагол у тебя стоит в положении нас, при этой лям нету, тогда я говорю, вот этот кай не поставил его в положение нас, а его поставил после этого кай, есть буква ан, скрыто ее не видно. Потому что это кай уже у меня какой является? Таалилия. Тагдиран, да, может быть. То есть имеется в виду, а если у нас слово придет тагдиран, тогда простое дело. Ты можешь сказать, что это кай таалилия, можешь сказать, что это кай маздария. Да, уже проблем нет. То есть, если это маздария, то ты говоришь, если это таалилия, кай, тогда ты говоришь, например, как я говорю, джитука кай тукримани. Джитука кай тукримани. Тай, вот это кай маздария или таалилия? Нет, ты скажи, и маздария, если ты, она маздария, если я скажу, что там есть лям мухаддара, тогда она что маздария, и она поставила глагол в положении нас. А если я скажу, что она таалилия, тогда я скажу, нет, не она, там есть ан, но она скрытая. Видите, просто. А проблемы нету, хочешь так, проблем нету. А? Да, вот поэтому говорим в этом аяте, допустим, например, кайля якуна дулятан. Кайля якуна дулятан. Сколько можем и арабов сделать на кай? Два можем. Сказать, что кай это у тебя что, вот это маздария. А? Тогда он будет делать нас. А если ты говоришь, что она у тебя что-то алилия, потому что ляма нету, тогда ну что, не она нас бьет. Тогда что нас поставил якун? Ты видишь, там есть ан. Там есть ан мукаддара. Поняли, не поняли? Или непонятно? Как еще раз? Да, всегда будет нас. В любом случае будет нас. Однако у тебя... То, о чем мы говорим... Нет, да, даже если это ан видно не будет. После кай. Однако у нас сейчас вся проблема в чем стоит? Что поставило его в положение нас? Вот это сама кай или же ан? Поэтому мы сейчас же еще разбираем первый вид, который сам по себе ставит положение нас. Сам по себе ставит положение нас. Сказали, это ан, лян, изан, кай. Вот этого кай, какое условие? Чтобы она была именно той кай, которая ставит в положение нас. Чтобы эта кай была какая? Маздария. Чтобы это бай. А какой дабит? Как мне узнать, что кай и маздария не поздно? Это буква лям перед буквой кай. Если я уже не кай, я смело говорю, что это что? Маздария. А если нету буквы лям, то я могу смело сказать, что это что? Таалилия. А также я могу сказать, то есть если уже без кай, я могу сказать, ну там есть лям, но она скрыта. Проблем нет, если ты так скажешь. Если лям скрытая будет, то считается. То она уже маздария будет. Обидно. Может быть скрытая, А это уже тебе воля, мы пишем шкелем, не приясь. Можешь так, проблем нет, параплов. Не, кай не может, не нас. После, а, нет, кай, после кай всегда глагол в положении насп. Однако у тебя кай может прийти не харфу насп. То есть у тебя, вот когда мы живем, что кай это у тебя маздар ван насп, это какая кай? Маздария. А если будет кай таалилия, например, джиту какай укримак. Джиту какай укримак. Тогда я говорю, кай разбираю, я говорю, что это кай что? Таалилия. Так вот, ты скажешь, укримак. Почему он положил нас там? Потому что ан есть скрыт. А какой смысл было положить сюда вас? Все равно. А? Чтобы если ты книги по наху читал, то есть когда ты, чтобы ты знал, что у тебя для чего это разбирается, что у тебя кай бывает двух видов. Что у тебя кай бывает двух видов баракалова. Фиг. Договорились? Именно для этого. Чтобы ты знал, что у тебя кай бывает двух видов. И правильно строил предложение. Файлям, то есть если перед кай не будет у тебя лям, не лявзан, то есть как ли кай ля, валя тагдиран и мукаддара, тогда у тебя глагол, который после лям, после кай стоит, положение нас будет почему? Из-за того, что там после этой кай есть ан, скрытая ан. И тогда вот эта кай будет уже какая? Харфу таалиль. Разобрались или нет? А? Да, кай таалиль причина. Кай таалиль причина. Да. Да, уже по смыслу разбираешься. Договорились? Идем дальше. Бисмилля. Амма кисму ттани. То есть у тебя второй вид, это что? Из первых, который сам по себе положение нас ставит, разобрались. Амма кисму ттани. Что касается второго кисма. Вахуа ллази янсибу ль-фи'ля мудари би васатати ан мудмара. То есть который ставит глагол мудария. Положение нас с помощью ан мудмара, скрытая бада гуджавазан. То есть она скрытая, есть частица, после которой стоит ан скрытая, но это скрытая она, можно ее скрывать, можно ее не скрывать. Вот это подразумевается по словам чего? Джавазан. Фахарфу вахид, это только одна частица, вагуа ляму таалиль. Ляму таалиль, как называется? Лям таалиль. Вот мы же лям таалиль теперь поняли, что такое? Знаем же лям таалиль, правильно? То есть если ты увидишь глагол, перед которым стоит ляму таалиль, и глагол стоит в положении насп, ты говоришь, что вот этот глагол поставил в положении насп, частица ан, скрытая. Ее можно сказать, а можно не говорить. Уаббар анга муалли в биляму алькай. То есть Ибн Аджурум как назвал ее? Ляму алькай. То есть ляму таалиль также можно называть лям кай. Что значит лям кай? То есть имеется в виду, что она указывает на таалиль. То, что она указывает на таалиль. Лиштираки има фиддаляля тяля таалиль. Потому что как кай, так и ляму оба указывают на что? На таалиль, на причину. Вамисали вакаулю Аллахи тааля ли ягфира ляка Аллах. То есть видите, как хорошо. Когда ты 8 листочков читал, ты читал этот аят ли ягфира и не знал, почему, субханаллах, здесь положение нас стоит. А теперь ты знаешь, что ли ягфира для того, чтобы Аллах тебе простил, ты говоришь, что там есть буква Ан. Буква Ан мудмара. Ее точно так же, то есть, не в том смысле, что можно прочитать этот аят. Нет, аят ты читаешь, как он использован. То есть, если это предложение скажешь «Ли ягфира ляка Аллаху», просто говоришь кем-то, ты можешь сказать что? «Ли ан ягфира ляка Аллах». Потому что это «ан» можно скрывать, а можно не скрывать. И в Коране есть, например, Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в Коране «Ва умирна ли нуслима ли роббиля алями». Смотрите, «Ва умирна ли нуслима». То есть, нам было приказано, чтобы мы предались перед Всевышним Аллахом. Видишь, линус лима. Положение нас. И у нас что? Ан скрыто. А также в Коране приходит у нас, когда она не скрыта, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Ва умир ту ли ан услима. А ли ан акуна ауаля аль муслимин. Ва умир ту ли ан ли ан, да, ли ан, да, что? Акуна, ли ан акуна. Видите, ан вышло у тебя. В первом аяте линус лима. Ва умир ту линус лима. Ва умир на линус лима. Ан не вышло, правильно же? А в другом, ва умирту ли ан акуна, ан вышло. Поэтому мы говорим, после ляму талиль, ан можно писать, а можно не писать. Поэтому я когда с кем-то разговариваю, атайтука ли ан ухбира кабишай. Ли ан ухбира кабишай, могу сказать. А могу сказать, атайтука ли ухбирака анчай ли бишай. То есть, видите, и так можно сказать, то есть, и так правильно, и так правильно. Поняли? Понятно или непонятно? И поэтому Всевышний Аллах сказал, как приврат, «Ли ягуфира ляк Аллаху ма такаддама мин замику ма тахар». И в другом аяте сказал, «Ли юаззиб Аллаху аль мунафикина валь мунафикат». То есть шейх не привел пример на то, где она выявляется. Я вам вот вам привел пример. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Ва умирту ли ан акуна ауаля аль муслимин». «Ва умирту ли ан акуна ауаля аль муслимин». Понятно или непонятно? Да, может быть скрытый, может быть мукад. Может быть и захер, может быть. Ли ан акуна ауаля аль муслимин. Ни лям не заменяет кай, такой же смысл, как кай имеет. Не как, какая кай? Кай не маздарили, кай это алилия. То есть, когда он сказал Ибну Аджурум, лямуль кай, вот это под кай, какая кай подразумевается? Мы теперь знаем, что арабы бывают двух видов кай. Аруса. Да. Не, вот он сказал лямуль кай. Вот когда Ибну Аджурум говорил, посмотри матни. Каннавас и вуашара. Ваги ан валян ва изан ва кай. Ва лямуль кай. Вот это лямуль кай, какая кай имеется в виду? Та'лилия. Значит, когда он сказал Ибну Аджурум кай, а потом сказал лямуль кай, первая кай, это не вторая кай. Первая у нас какая? Маздария, которая сама по себе ставит. А здесь лямуль кай имеется в виду лям, который имеет смысл как кай та'лилия. Лям, который имеет смысл как кай та'лилия. Понятно или непонятно? Баракаллаху фикум. Поехали дальше. Значит, мы со вторым разобрались или нет? Разобрались. Иншаллах, осталось третье объяснение. Аль-кисму ас-салис хуа аллази янсибу аль-фи'ля мудария би-ан би-васатати ан-мудмара вуджубан. Значит, третье, есть такие частицы, которые переходят перед глаголом, и после этого глагол стоит в положении насб. И вот если эти частицы, и после мы видим эти частицы, и после них стоит глагол в положении насб, мы знаем, что там есть частица ан, мудмара скрытая, и ее ни в коем случае выявлять нельзя. Ни в коем случае выявлять нельзя. У лямулькай мы видели, можно выявлять, правильно? Можно сказать ли ан услима, можно сказать ли услима. А вот те частицы, о которых сейчас мы будем говорить, ни в коем случае баракаллаху фикум нельзя. Первый из них лямуль джухуд. Точно такая же лям. А значит, мы теперь отсюда узнаем, когда он сказал лямуль джухуд, значит, у нас лямов сколько бывает, которые приходят перед глаголом и которые ставят глагол в положении нас? Два вида. То есть теперь вы будете внимательны, читая где-то Куран или Сунна, вы видите глагол, перед которым стоит лям. И глагол стоит в положении нас. И вот этот вот глагол, который стоит в положении нас, лям, который перед ним, бывает двух видов. Либо это лямуль кай, либо это лям аль-джухуд. В чем разница между лям уль-кай и лям аль-джухуд? Есть разница первая. وَضَابِتُهَا أَن تُسْبَقَ بِمَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُن. То есть, если ты увидишь глагол, перед которым стоит харфу лям, и глагол стоит в положении насб, и перед глаголом стоит, перед этим глаголом впереди стоит «ма кана» или «лям якун», то вот этот лям, который перед глаголом стоит, и глагол стоит в положении нас, какой называется? Ляму аль-джухуд. Как сказал Всевышний Аллах, «Ма кана Аллаху ли язара аль-му'минина». Аллах не оставлял верующих. Аллах не оставлял верующих. Аля мантум, в том положении, в котором вы смотрите. Ли язара. Язара глагол мударе или не мударе? А? Мударе. Вот это что за лям? Ляму аль-кай или ляму та'лиль, или ляму аль-джухуд? Откуда мы узнали, что это лямуль джухуд? Потому что впереди пришло слово макана. То есть, если я где-нибудь увижу макана, и после него глагол перед, стоит положение нас, смотрите, макана ли язара. И этот глагол начинается на лям, вот это лям, как называется, ляму аль джухуд. То есть, мы говорим положение язара, что поставило глагол в положении нас? Не ляму джухуд. Ан мудмара уджубан. Ан мудмара уджубан. То есть мы говорим, язара поставила в положение нас. Что у нас? Ан, скрытая ан, которая скрывается в обязательном порядке. Откуда ты взял, что это обязательно? Потому что ты говоришь, это лям ляму джихуд. Тогда с чего ты взял, что это ляму джихуд? Потому что впереди у тебя есть макана. Мухаммад понял? Вот давай следующий аят. Ва ма кана Аллаху ли юаззибахум. Юаззибахум в каком положении стоит? Вот давай мы объясняем, Мухаммад. Почему он стоит в положении нас? Что его поставило в положение нас? Поставило в положение нас ан-мудмара. Ан-мудмара, который мудмара уджубан или джаваза? С чего ты взял, что это ан мудмар уджубан? Потому что здесь лям. Лям уджухут. А с чего ты взял, что это лям уджухут? Макана. Поняли, да, ход мысли какой? Поняли, да, ход мысли? То есть ты говоришь, глагол у тебя стоит в положении нас. Что вы поставил в положении нас? Ан мудмара уджубан. С чего ты взял, что это ан мудмара уджубан? Потому что это лям уджухут. С чего ты взял, что это лям уджухут? Потому что я тебе пришел к нам. Поэтому я говорю в аяте, допустим, лияхфира лякаллаху матакаддам. Лияхфира лякаллаху, лияхфира мансуб, не мансуб. Мансуб. С чего ты взял, что она мансуб? Что его поставил в положение нас? Ан мудмара? Уджубан или джавазан? А, уджубан или джавазан? Просто со всеми за компанию говоришь. Почему джавазан?